дальше вот он что говорит. «Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более жили в Иерусалиме и Самарии, то не сделал я того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самарией и идолами ее». Теперь давайте, насколько это можно, сравним. Вы знаете, здесь Халне, оно переводится крепость Анны Халне. Анна – услышание или ответ, имеется в виду на молитву. Халне означает Анна – услышание, ответ. Халне – крепость, крепость Анны. И вот смотрите. Халны не тоже Кархемис, а Кархемис означает крепость Хемиса. А Хемис я вообще не знаю, что такое. А она это еврейские имена все. С одной стороны, здесь крепость, и здесь крепость. И он не видит разницы, в чем крепость этого города, который в народе израильском, и тот, который где-то в язычестве. Как вы помните, я вам напомню, чтобы более понятно было, о чем я веду речь. Вы помните, как Моисей предстал перед фараоном? И первое чудо, которое он делал, которое Господь сказал ему, вот брось жезл, и он станет змеем. Помните? Волхвы что сделали? Они тоже бросили свои жезлы, они стали змеями. Но никто не обратил внимания, что змеи, значит, Моисея поглотил их змеев. Самое важное, что и там змеи, и там змеи. И как будто и разницы нету. Хотя и здесь разница была. Вы помните второе явление, когда воду в круг превратил жезлом? И они то же самое сделали. Вывести жаб, и они то же самое сделали. И вот этот царь сравнивает, вот эти города, говорят, одинаково все. Какая разница? Но было-то не одинаково, все равно не одинаково. Это был верх способностей тех самых дьявольских и человеческих. А у Бога это даже не начало было. У него вон где еще потенциал какой огромный. И уже когда с мошками дело стало во время фараона, тогда волхвы сказали, все, это, говорит, перст Божий, мы не можем. Вот до этого времени мы могли, а дальше мы не можем. Это перст Божий. И вот этот царь сравнивает вот эти города все, и он не видит разницы. Емав, опять, укрепление, крепость, твердыня. Арпад тоже, сила, подпора, место для отдыха. Он разницы не видит. Оно очень похоже все. Самария, не то же лишь, что Дамаск. Самария – сторожевое место, Дамаск – место хлопот, место деятельности. А вы знаете, что люди сильны своей деятельностью. Если бы не было деятельности, и сторож не был бы сторожем. Оттого он и сторож, что он действует, он не спит и разницы не видит. И вот что и увело в заблуждение этого царя. Что увело? Разницы не видел. А почему не видел? А он вот что говорит. Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме. И он посчитал, чем больше богов, тем сильнее народ. А на самом деле он вот что не учел. Чем меньше идолов, тем больше присутствие Бога может быть. А он этого не видел. Он по отношению к идолам, значит, его оценка была. И он сказал, в этих идолов было больше, я взял, в этих меньше, то их не возьму. Они то же самое. Оказывается, не то же самое. И дальше Господь здесь говорит. Он говорит, так как рука моя овладела царствами идольскими, которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделал ли того же с Иерусалимом и изваяниями его? Что сделал с Самарией и идолами ее? А здесь уже даже сравнивается Самария, все-таки самаряне тоже как-то Бога чтили, помните? Но их в чем было отличие от самарян? Они говорят, и Бога чтили, и идолам своим служили. то, наверное, сегодня многие из нас самаряне. Может, не многие, но некоторые. Но, главное, вот, и Бога чтили, и идолам своим служили. Это характеристика Самарии. Это характеристика Самарии. А то не сделали того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал Самарию идолами ее. И вот почему он так рвался туда. Потому что видел идолов. Из-за того, что и там идолы, и разницы не видел. А, кстати, за это идолослужение Бог и попустил. Бог и попустил за это, за идолослужение, за идолопоклонство, за неверность Богу. Вот почему он шел с такой уверенностью, по идолам посчитал и сказал: «Сделаю». Если там было больше идолов, то здесь меньше, тем более успею. Но у Бога была граница на все. И слушайте дальше. «И будет», это 12 стих, «когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его». Услышал вот такое. Сам-то он знал, в чем причина его успеха. Он сам ему дал эту славу, сам дал могущество, сам разрешил идти. Я когда смотрю историю, я очень вижу, что Бог вмешивался во все времена в судьбы людей. И если надо было наказать кого-то, то он усиливал другого царя, а этого ослаблял. Я когда читал историю, то оказывается, когда монголо-татары пошли на Русь, то перед этим, наверное, года 3 или 4 был голодный год для России, для Руси. Они настолько ослабели от голода. И уже когда пошли монголо-татары, они уже были способны завоевать, наказать за что-то. Вы поняли, что я сказал? Потому что если бы этого не было, никогда не взяли бы. Так что Бог никогда не допускал, чтобы какое-то государство особенно сильно вырвалось в каком-то отношении. Если кто-то вперед, то уже за ним подтягиваются все остальные. И если есть где-то какое-то преимущество, то оно не настолько великое, чтобы поработить всю землю. И нигде никогда еще не было. Хотя попытки были, что какое-то государство взяло власть над всей землей. Вот Господь даешь, вот потом и другие подтягиваются. Где-то промышленный шпионаж, где-то еще что-то. Наглядишь, и у одного есть, уже другое есть. Изобрели китайцы порох, прошло короткое время, уже в других странах порох есть. Уже нет преимущества, где стрельное оружие перед стрелами, луками и стрелами. Вот Бог как-то всегда так вот параллельно все, такая вот незаметная работа, кажется, все естественным чередом идет, а на самом деле есть такая хорошая регулировка всего. Если всматриваться в это с точки зрения Библии, ну и немножко более внимательным быть. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня благословил нас, чтобы мы имели надежду на Него. А если кто-то где-то берет верх почему-то, то есть причина на это. Есть на это причина. Но это временное явление. И вот здесь как раз очень хорошо описано это. Господь допустил, этот пошел, но сам-то он с Богом никаких отношений не имеет. И он тут же решил в своей голове, что это я. И Господь говорит: вот посмотрим, что ты делаешь, посмотрим, что будет твое «я» значить. Получил успех, благословение, допуск какой-то, и думаю, что ты. Я очень хотел бы, чтобы в нашей духовной жизни мы прекрасно понимали, что наш успех, наш духовный рост, наши христианские победы, они сокрыты в Господе. Служение наше, если оно было приятно кому-то, оно сокрыто в Господе, оно не в нас сокрыто. Если оно от нас зависит, то совсем мало. может быть, доверие какое-то, может быть, еще что-то очень маленькое. Поэтому на основании вот этого примера я хочу еще остановиться, кое на что обратить внимание наше. И будет, 12 стих опять перечитываю, и будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе, тогда скажет, а теперь посмотрим, все свое дело. Сегодня мы не переживаем вот войн каких-то, но в нашей жизни лично есть некие войны происходят. Есть некие допуски, может, это болезни, может быть, это еще неприятности какие-то, может быть, но я не знаю, что в вашей жизни есть. А это значит, что Господь допустил с определенной целью. И покуда Он не добьется того, что наметил, ничего не снимется. Мы можем думать, почему? Роптать, что Бог не слышит. Но вы знаете, это не тот, который не слышит. Я когда-то сказал, когда разбор проводили, я сказал, сегодня напомню. Если Бог говорит, когда вы молитесь, я вас не слышу, то это уже значит, что слышит. А эту не слышу, отвечать не буду вам. Я отвечать вам не буду, я не могу вам отвечать. Я как-то вспомнил одно событие с одной из сестер, которая была связана. Когда действительно Бог допустил нечто для переплавки. Это было очень серьезное. Даже было такое вот состояние, ну, как будто уже и умерла вечность. И после, когда прошло, наверное, недели две или три, и Бог сказал, говорит, страдание перенесла, а цель не достигнута. То есть она осталась при своих мнениях. Она стала в своем характере. Может быть, это были молитвы чьи-то. Может быть, чтобы не соблазнить кого-то, Бог ответил на молитвы ходатайственные. Вы знаете, когда один находится в страданиях, а другой молится, то вера одного и вера другого, она подвергается испытанию. Один, который в страданиях находится, а другой, который молится. И тот может усомниться, Бог не слышит. И когда Бог вижу того, кто молится, грозит какая-то неприятность, он может ответить. Но какая польза тому, с кем Бог делал дело, за кого мы молились, но цель не достигнута? Значит, придется повторять опять. Или погибнет человек. Поэтому вот здесь вот такое интересное слово сказать, совершит все свое дело. Все свое дело. И тогда скажет, посмотрим. А покуда до конца все не доведет, то не станет менять ничего. И, наверное, это просто надо знать. Наверное, вот это истинно относится к тому выражению, которое я часто говорю, да и вы часто вспоминаете эти слова пророка, который говорит, народ мой гибнет из-за недостатка ведения. Вот если не будешь знать, что покуда Бог не достигнет цели, ничего менять не будет. И будешь думать, а почему? А почему? Ответ лежит на поверхности. Цель не достигнет. Какая? А уже какая, не знаю. Бог очень часто не говорит, может, очень часто не совсем правильно, но нередко, когда Бог не отвечает. Почему? Он просто хочет достигнуть цели, чтобы у нас было естественным то, что Он добивается. Не головой нашей сформировано. Что я имею в виду? А я имею в виду то, что я не один раз говорил. Мы очень часто делаем все правильно, потому что знаем, что так надо. А другой то же самое делает с удовольствием, с радостью от сердца. Это две разные вещи. Но тогда, когда мы делаем под влиянием головы, это хорошо, да то, что не совсем то, что надо. А вот когда делаем правильно, не зная, как делать надо, это же сердце наше такое, оно не может по-другому. Поняли, что я сказал? Почему иногда Бог не говорит, что Он делает? Он просто хочет довести дело до конца, чтобы было естественным. Не делом головы, не делом расчета, а от сердца. А это две разные вещи. Одно дело от сердца вспахать огород, а другое дело поручили это сделать и делаю, а сам не знаю скорее, как кончить. И переберу всех, кто мог бы, и почему его нету, и так далее, и так далее. Это уж две разные вещи. Это не одно и то же. Поэтому одна из причин, почему Господь иногда не отвечает нам, но продолжает держать нас в каких-то тисках определенных, именно хочет добиться цели вне нашей головы. И это часто касается чувств наших. Я опять повторяю, есть разница между головой и чувствами. Голова понимает, что так надо, а сердце ни за что не хочет. Нет и все. А для Бога важно сердце наше. Вот в данном случае, на все 100%, можно цитировать место Писания: «Бог не смотрит на лицо, а смотрит на сердце». Мы часто не туда куда-то употребляем это. Но вот то, что я теперь говорю, это как раз то, где на 100% каждый день можно повторять. Что Бог не смотрит на то, что ты делаешь, а почему ты это делаешь. Хотя, в общем-то, это не совсем правильно, Богу не безразлично, что мы делаем. Но почему? Или только под влиянием страха, что нарушу, Бог наказывать будет. Или я рад это сделать. Это две разные вещи, это не одно и то же. И Бог как раз ведет нас к тому, чтобы сердце наше было таковым. Сын мой, что мне отдай? Сердце мне отдай. Сердце мне отдай. Это очень важно. И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского, на тщеславие высоко поднятый глаз его. А дальше перечисляется, как это тщеславие выражается. Что такое тщеславие вообще-то? Этот человек напрасно сам себя прославляет, а на самом деле у него этой славы нету. Тщеславие, тщетная слава. Тщетно сам себе приписывает то, что на самом деле нету. И это тоже часть нашей веры. Как-то вот пришло на сердце часть проповеди, которую я говорил вот в эти дни. Вы помните это место Писания, Евангелие от Луки, когда говорит: всякое дерево познается по плоду. Помните? Не может дерево хорошее приносить плоды худые. Так написано. И худое дерево не может приносить плоды добрые. Ну, там же перечисляется. А у нас как бывает? Я-то сделал плохо, но я хороший. Что вы ко мне цеплять? Ну, я сделал плохо, но я хороший. Оно же совсем не вяжется с тем, что написано. Ну как, если ты хороший, ну как ты мог делать плохо? Библия ж так не говорит. Уже надо признать, что ну, во мне и доброе есть, и плохое есть. Уживается одно с другим. Это будет правда. А так же мы же заодно. То, что я так делал, то все виноваты, только не я. Я делал плохо, потому что все плохие. А я все равно хороший. Как раз Священное Писание, оно опровергает все это. Оно говорит, вот эту, как расщекает нас Слово Господне, чтобы мы все-таки называли вещи своими именами. Почему это важно? Потому что если я признаю, что я нехороший, то Бог тогда может меня исправлять. Я тогда буду каяться, буду просить прощения. А если не, то как меня исправить? Если я хороший. Что бы ни делал, плохо или хорошо, ну, хорошее и все. Тогда Бог доступа не имеет. Он не может вмешиваться в характер, не может вмешиваться в мысли наши, потому что мы ему не разрешаем это делать. мы не подчиняемся Его голосу, о чем сегодня было напомнено, что овцы мои слушают чего голоса? Моего. А он как раз совпадает со Священным Писанием, говорит, и за чужим они не пойдут. Они понимают мой голос, знают его. И вот что, как проявляется тщеславие и надмение. Господь здесь сказал, посмотрю на успех надменного сердца. То, что такое надмевается, возвышается над всеми. Считает себя самым-самым-самым. Все остальные говорят, это все только мои князья и все. Если говорить о царе, то только я. А все остальные пусть не самые хорошие, но они только князья. Они не доросли быть царями. Он говорит, силою руки моей и моей мудростью я сделал, это потому что я умен. Потому что я умен. И переставляю пределы народов. А это в самом деле было. Но Писание говорит, это был не результат ума того сирийского царя, а это была воля Божия, допущение. И говорит, и все жители перед тобой стали маломощные, трепещут, как беременные, бессильные стали перед тобою. Потому ты и успеваешь вот так. С одной стороны, те стали бессильные, а с другой стороны, я тебя укрепил. А ты говоришь, что я сделал. Потому что я умен. И переставляю пределы народу. И расчищаю сокровища их. А вы помните, я раньше читал, я дал повеление ему ограбить. А он говорит, я расчищаю сокровища. И низвергаю с престола, как исполин. И рука моя захватила богатство, как гнезда. И как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю. И никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул. Вот смотрите, даже не пискнул никто. А мы это можем употреблять это слово тогда, когда действительно настолько преимущество великое, что даже рот раскрыть боится кто-то. И вот он посчитал, что он такой. Вот я такой и умен, и поэтому предел народу переставляю. И говорит, что они передо мной, как все равно гнезда покинутые, яйца забрал, и никто ни рот не раскрыл, никто не мог ничего сказать. И дальше Господь вот что говорит. Величается ли секира перед тем, кто рубит ею? Оказывается, перед Богом это просто железная секира. Он говорит, что я умен, я большой, я исполин. Он говорит, секира железная, всего столько. Ну, а я тогда в таком случае кто? Наверное, еще меньше секиры. Может, молоток? Знаете, молотком раньше у нас, когда мы были студенты, называли людей бестолковых. Говорит, молоток, ты молоток, подрастешь кувалдой будешь. То, что он не рос никак. Ты говоришь, теперь молоток будешь кувалдой, и больше ничем не будешь. И вот часто вот гордость человеческая, она как раз то и дает вот основание не видеть на самом деле, что есть на самом деле. Вот он говорит, вот я какой, я умен, я исполин, я представляю пределы народов. А Бог говорит, ты железный топор, ты всего лишь. А то, что ты добиваешься успеха, то я ж беру топор, я им действую. И дальше та же самая мысль и пройдет. Пила гордится ли перед тем, кто двигает ее? Ну, уже пила, у нас пил, наверное, тоже много, да? Я не знаю, кто вас пилит дома. Но я тут с другой стороны хочу сказать, посмотри, кто вами двигает. Когда вы бубните целыми днями, недовольные, надо поглядеть. Но думаю, что не от Духа Святого пила. Если пила, ну понимаешь, что такое пила? Вас пилили не один раз, и вы знаете, что такое пила. Она никогда радости не доставляет, вот эта пила. И Господь называет и вот эту царату пила. Пила, говорит, гордится перед тем, кто двигает ее. Как будто жест восстает против того, кто поднимает его. Знаешь, какое получается интересное? Поднимается жест кем-то, человек не видит, кто поднимает, а жест поднимает. Он кажет, жест поднимается. Вот этот царь тоже вот этого не понимал. Говорит, ты обращаешь внимание, что ты поднимаешься, но не обращаешь внимание, кто поднимает. как будто жест поднимается на того. Говорит, так он поднимает жест, а не жест поднимается сам на того. Просто все переставлено с ног на голову. Как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Зато Господь Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми возожжет пламя, как пламя огня. Вот это явление очень такое неприятное. Вот за то, что вот этот царь вот так подумал о себе. А вы знаете, царь щелен единством со своими советниками. Когда у них не будет единства, он никогда не будет щелен. И очень часто, когда бывали раздоры, то советники, телохранители, они и свергали царей. Они и свергали царей. Они знали его слабые места. Они знали, как это сделать. Они доступ имели. И вот здесь Священное Писание обращает внимание вот на эти вещи. Когда Бог прогневается, есть два варианта. Один вариант – дьявол вмешивается. И между нами начинаются раздоры. Другой вариант – когда Бог допускает, чтобы развалить дело, чтобы наказать, показать ему его бессилие. И такое бывает иногда. Бывает такое. Поэтому я обращаю внимание на это. Зато Господь Саваоф пошлет чахлость на тучных его. А что такое чахлы? Наверное, слово чахотка произошло. Когда люди заживо, чахотка, наверное, туберкулез, раньше чахоткой называли, но они, так сказать, усыхают на глазах. Но когда Господь говорит тучные, наверное, речь не идет о нашем внешнем виде, но речь идет о делах, о поступках, которые показывают человека сильным и могущественным. А здесь получается, вот эти поступки, они очень слабенькие оказываются. Чахлое дело, чахлость. А чахлый – это умирающий, у которого уже даже жизнь не поддерживается, она уходит от него. Знаете, в нашей жизни есть несколько периодов, когда мы маленькие. Ну, наверное, где-то до скольки растет человек, не знаю. Я, наверное, где-то говорю до 27, до 28, может, наверное, меньше еще. То организм работает на рост. Потом приходит период, когда организм только поддерживается. А потом приходит период, когда уже не обеспечивается, начинает в убыток работать. То вот здесь вот это явление отображено, когда уже убыток начинает работать. Вот было время, правильно понимал все, нормально все было, на рост было. Потом пришло время, как у нас говорят, средний возраст. Уже мы и не растем вверх, и не стаптываемся. Ну вот что-то нормальное. А потом уже приходит время, худеем, стареем, теряем, стаптываемся, ниже становимся, потому что уже даже не поддерживается жизнь на уровне должном. Она уже уходит от нас, она убегает от нас. Поэтому, когда приходят вот такие конфликты, споры, разногласия, надо думать, что это происходит. А вдруг не то направление взято? А вдруг не те намерения положены? Хотя я хочу сказать, если даже доброе будет, и дать место дьяволу, он будет разваливать. Но здесь уже стоит думать, а почему так происходит? Почему нет вот этого единства? Есть нечто непонятное. И между знаменитыми его возожжет пламя, как пламя огня. Свет Израиля будет огнем, и святы его пламенем. Свет Израиля. Сегодня для нас что является светом? Слово Божие. Светильник ноге моей. А уже, чтобы сделать дело на основании Слова Господня, здесь уже нужна сила Божия, у нас есть Дух Святой. Говорит, потому что надо различать пламень огня. Такое выражение слышали? Пламень огня. Мы очень часто, что огонь, что пламя, для нас одинаково. Но на самом деле огонь – это химическая реакция. Это то, что происходит внутри, что невидимо. Это мотивы наши. Это тот дух, который стоит за нашими мотивами. А уже пламень – это то, что проявляется физически. Что и сжигает на самом деле. Пламень огня. Вот Господь здесь говорит, свет Израиля будет огнем, и святый его пламенем. Если сегодня перевести на наш современный язык, что действительно без Духа Святого, прежде всего, без знания Слова Господня, мы вообще не будем знать, как поступать, потому что наша греховная природа, натура греховная, она к греху тянет. А если даже будем знать, то у нас есть Священное Писание, которое говорит так, что без меня не можете делать ничего. Что значит сегодня без меня? Господь вознесся, вознесся справа от Отца, но Он послал нам Утешителя Дух Святой. И через Дух Святой Он пребывает в нас, за что благодарение Богу. И поэтому надо обратить внимание на это. Свет Израиля будет огнем, и святый их пламенем, которое сожжет и пожжет черна его и волцы его в один день. Вот что сжигает Дух Святой и пламень Божий, волцы и черны. Но когда мы в нашем служении сжигаем не то, что надо, видим, не волцы и черны, а что-то другое получается, у людей руки опускаются, значит, уже надо думать, а что-то за огонь.